Пилот слушал его внимательно и вроде бы с удовольствием, но в том, как он наклонял голову вперед, чувствовалось, что к словам Кои он относится скептически. Он осматривался, оглядывая море и сияющий огнями город, словно искал человека, который привнес бы долю здравого смысла в эти бредовые рассуждения. — Они всегда рядом, — продолжал Кой, — смотрят, наблюдают, веками наблюдают за нами, понимаешь? И многому за это время научились. Он опять умолк. Пилот тоже молчал. Со шведского парусника доносились обрывки фраз, шведы убирались со стола перед тем, как отправиться спать. Потом часы муниципалитета пробили первую из четвертей. Вода была настолько неподвижной, что оказалась твердой. — Она опасна, — сказал наконец пилоту. — Как все моря, в которых водоросли обвивают корабли, и те сгнивают, не в состоянии двинуться с места. Саргассово море. Ты мне сказал, что она плохая. Я расскажу только, что она опасна. Пилот снова передал Кою бутылку с коньяком, но тут просто держал ее в руке, не поднося ко рту. Знаешь, то же самое мне говорил Нина Палермо, когда я беседовал с ним в Гибралтаре. Как тебе это? Пилот пожал плечами. Он просто ждал и ждал совершенно спокойно. — Я же не знаю, что он тебе сказал. Кой передал ему бутылку. Пилот сделал большой глоток. — Мы бываем злыми по глупости. Из упрямства мы злы из честолюбия, из пристрастия к роскоши, по невежеству, понимаешь? — Ну, более или менее. Я хочу сказать, что они и другие. Они не другие. Они просто выживают. Кой замолк, пораженный точностью формулировки. То же самое сказал Нина Палермо. Потом протянул бутылку пилоту, но ничего больше не сказал. Пилот наклонился, забирая бутылку. Книжек начитался. Он выпил последний глоток, завинтил крышку, поставил бутылку на палубу и глядел на Коя, ожидая, пока тот отсмеется. От чего она защищается, а? Кой поднял руки, словно пытаясь ускользнуть от ответа. Какого черта я буду тебе это рассказывать? Говорил этот жест. Она изо всех сил бьется, чтобы снова стать той девочкой, которой была когда-то. Девочкой, со всех сторон защищенной, мечтательницей. Победительницей на детских соревнованиях по плаванию, девочкой, которая росла очень счастливой, а потом счастье кончилось, и она узнала, что все умирают в одиночку. А теперь она не может признать, что девочки той больше нет. Ну, а ты тут при чем? Она просто меня заводит, пилоту. Врешь. Такие дела так или иначе решаются, а тут совсем другой случай. — Он прав, — ответил Кой про себя. — В конце концов, заводят-то меня не впервые, но я никогда не доходил до такого идиотизма. Обычные глупости, как у всех. — А может, это как с кораблями, которые проходят мимо по ночам? — Как бы тебе объяснить? Ты стоишь у борта, им идет судно, о котором ты ничего не знаешь, ни названия, ни флага. Никуда идет. Видишь только огни. И думаешь, что и там кто-то стоит, опершись на планшир, и смотрит на твои огни. Какого цвета огни ты видишь? Какая разница? Кой сердито передернул плечами. Откуда мне знать, красные или белые? Если они красные, у того судна преимущественное право. А тебе лево руля. — Ну, я же в переносном смысле, — говорю пилота. — В общем, понимаешь. Пилота не сказал, понимает он или нет. Но в его молчании весьма красноречиво сквозило неодобрение всяческих метафор про корабли, про ночи, про что угодно. — Не рыскай, — как бы говорил пилота, — тебя облапошили и точка. Раньше или позже этим все равно кончится. Причина и дело твое, а вот последствия меня касаются. — И что ты собираешься делать? — спросил он через некоторое время. — Что я собираюсь делать? — повторил Кой. — Не имею ни малейшего понятия. Наверное, останусь здесь, присматривать за ней. Помнишь пословицу? Коварнее моря только женщина. Пилот изрек эту страдавнюю мудрость и надолго погрузился в космическое молчание. Он созерцал отражение огней порта в маслянистой черной воде. «Очень жаль, что так получилось с твоим танкером», — прервал он молчание. «Там все было ясно. Проблемы бывают только на земле». «Я в нее влюблен». Пилот уже встал. Он разглядывал небо. «Интересно, какая погода будет завтра?» «Бывают женщины, — говорил пилот, словно не слышал Коя, — у которых в голове странные мысли. Это как трипер. Свяжется с такой и готово», — заразился. Он наклонился взять бутылку. А когда выпрямился, в отсветах городских огней стали видны его глаза совсем близко. — В конце концов, — сказал он, — это, наверное, не твоя вина. С этими своими глубокими морщинами, что отбрасывали черные тени, с коротко подстриженными седыми усами, в темноте ночи приобретавшими пепельный оттенок, он казался утомленным Одиссеем. Ни сирены, ни гарпии его уже не волновали, как не волновали совсем уж юные доступные девочки на пляжах и невнятные «иди сюда, иди отсюда» взгляды, то ли презрительные, то ли равнодушные. И вдруг Кой всеми силами души позавидовал пилоту, позавидовал его возрасту, когда уже вряд ли станешь платить за женщину свободой или жизнью. Часть 12. Курс Зюйтвест-Норд-Ост. Эпиграф. Пути морские и дороги земные отличны друг от друга, и отличий сих суть три. Суша есть твердь, море же изменчиво. Суша недвижна, море колеблемо. Дороги земные знаем и суть, морские пути неведомы. Мартин Кортес. Краткий компендиум земного шара. На рассвете четвертого дня слабый вес начал переходить на Зюйт. Кой с тревогой посмотрел на показания анемометра, потом на небо и на море. Антициклон в начале лета — дело обычное, и на первый взгляд все было спокойно. Легкая рябь на воде, ясное небо, только кое-где белели кучевые облака. Но вдали он заметил быстро несущиеся перисты, да и барометр начал падать — 3 миллибара за 2 часа. Еще утром, после погружения в синюю холодную воду, Кой послушал метеосводку и записал в вахтенный журнал, что образовалась область низкого давления, которая клином продвигается по северной части Африки, приближаясь к Балеарам, над которыми застыла область высокого, 1012 миллибар давления. Если изобары циклона и антициклона чересчур сблизятся, с открытого моря задуют сильные ветры, и Карпанте надо будет прекращать поиски и укрываться в каком-нибудь порту. Он отключил авторулевого, взялся за штурвал сам и сделал поворот на 180 градусов. Теперь он снова смотрел на север, на освещенный солнцем берег под еще темной вершиной Виборс. Карпанта приступила к прочесыванию сектора, который на их поисковой карте был обозначен как полоса номер 43.